Через миг они оказались в лесу, где-то неподалеку от границы. Сказать точнее Андрей не мог, карты совершенно дурацкие в плане масштаба. Мог лишь предполагать, что находится уже в Миллите рядом с пограничным городком Вишня. Удивительное название, настраивающее на легкомысленный лад. Однако, Немченко и не думал расслабляться. Вышел в поле, действуй по-боевому. Такой затертый от времени лозунг он видел на территории заброшенной еще в 90-е воинской части. Из сумрака внимательно оглядел округу и лишь убедившись, что никого вблизи нет, вышел сам и вывел своих затаивших дыхание спутников в реальность. Они уже путешествовали магическими путями, тем не менее, очередное такое перемещение заметно привело их в восторг. Вокруг был густой осенний смешанный лес, полянка и небольшое болотце с зеркалом воды в его середине. Дождя здесь не было, и в разрывах облаков проглядывало синего неба, но трава и деревья выглядели мокрыми. «Где мы?» – выдохнул Жора. «Да пес его знает, сынок». Андрей заметил подходящее место, где можно было бы присесть, повалившуюся с корнями огромную сосну, но должны быть уже в соседнем королевстве. «Красиво тут». Гадюка оглядывалась по сторонам, как туристка в Эрмитаже. «Знаете, господин, ух, дура, знаешь, отец, а я ведь родилась в городе. Всю жизнь там прожила, в лесу редко бывала, и то, с дороги лишь рассматривала, а вглубь боялась заходить. На вот это бревно», уточнила она, заметив приглашающий жест псевдо-отца. «Есть хочу». «Ничего себе», хохотнул Андрей. «Ты прямо как», он смолк, не став рассказывать про своего друга детства, у которого младшая сестренка каждый раз, едва он выводил ее на улицу, сразу же хотела сикать, и тому приходилось возвращаться на последний пятый этаж, а лифтов в пятиэтажках не делали, и потом по новой вести Маринку гулять. Почему не позавтракала? Он сел первым. «Кстати, дочь, это не бревно, а ствол. Вот если его обрубит с обеих сторон, очистит от веток и сучков, тогда получится бревно. Да вы садитесь. Нам тут часов 6-7 куковать. Используем время для уточнения нашей легенды. Сынок, выдай сестренке колбасу и лепешку. Ты словно предчувствовал, что нам дополнительные продукты понадобятся». Торопилась, вот и не позавтракала. Гадюка взяла из рук Жоры еду и бурдюк с вином. «Мне же к вам через полгорода пришлось идти. Ногами, а не магией. Пораньше встать? Не, никак». Увидев, с каким аппетитом воровка впилась в колбасу, знаком попросил у воспитанника и себе небольшой кусок. «Да, все забываю спросить, как там с твоими приставучими ухажерами? Больше не достают? Не, спасибо, госп папуля. Даже не смотрит в мою сторону. Правда, я все равно у них по разу кошельки выпотрошила. Их плата за прошлые для меня проблемы. Так чего нам на месте-то не сиделось? Зачем мы в Равину поперлись? И почему я в школе не обучалась?» «Не обучалась, потому что избалована, глупа и ленива. Трудно самой догадаться, а в столицу Миллита мы приехали, потому что твой отец так решил. Пусть у меня спрашивают, если так уж любопытно кому-то станет. Ты чего так на меня смотришь, Аля?» Та, продолжая жевать, усмехнулась. «Да вот думаю, что ты и в этом облике, пожилом и занудном, почему-то все равно привлекателен». «Так, сейчас не об этом», — отмахнулся землянин. «Просто ты знаешь, кто я на самом деле, а богатство и власть вас, женщин, притягивает как магнитное железо. Ладно, вернемся к нашим баранам. Итак, мы дружная, любящая семья». Они беседовали почти два часа, иногда повторяясь, а порой обсуждая тему, которые всплывали неожиданно для них самих. Вдруг Андрей насторожился. Что-то случилось. Заметила его изменившееся выражение лица Аля. «Отец, там кто-то едет». Услышал и Жора звуки конского ржания с южной наветренной стороны. «Отлично». Теперь и Немченко понял, что не ослышался. «Сидите здесь тихо. Жора, у тебя меч, поэтому ты старший. Не по возрасту, я имею в виду, ты командир в мое отсутствие. А вы, ты куда, папа?» — спросила воровка. «Еще раз услышу от кого-нибудь из вас вы, голову оторву. Ну сколько можно? Пробегусь до дороги, судя по всему, там тракт. Подслушаю, определюсь точнее, где мы находимся. Проще будет при втором нашем перемещении». Оставив помощников на привале, попаданец ушел в сумрак и побежал в сторону доносившихся звуков. Находясь в царстве подруги Тани, он мог спокойно двигаться сквозь любые преграды, чем и воспользовался, игнорируя деревья и заросли на своем пути. Вскоре Немченко различил скрип тележных осей, а затем и выскочил к дороге. Оказалось, что это не торговый караван или крестьянский обоз, как он подумал на подходе. Гнали кандальников. Кто-то из осужденных брел, тяжело переставляя закованные в цепи ноги, кого-то везли на телегах. Задачи уморить каторжан не было, тем более, что не все из них преступники, убийцы, грабители или воры, наверняка есть и обычные должники. В середине колонны ехал фургон с начальством, в него-то Андрей и залез. Ему понадобилось всего минут 10, чтобы выяснить местоположение. Да, он действительно находится вблизи Вишни, всего в 5 милях от города. Теперь ему легче стало проложить маршрут следующего перемещения. Предоставив кандальников и их охрану собственной судьбе, попаданец выскочил из фургона, поморщившись при виде закованной девчонки, которую по требованию капитана волокли в командирскую повозку, также бегом вернулся к своим временным детям. Когда-нибудь у него будут настоящие, а пока придется довольствоваться этими. Глава 17. К своим спутникам Андрей вернулся, не выходя из тени, поэтому застал забавную картину. Аля измывалась над Жорой, не в том смысле, что делала ему больно или обидно, а вовсе даже наоборот, включила на всю катушку обаяние и заигрывание. Развлекалась плутовка, а воспитанник сидел красный как вареный рак, отводил взгляд и смущенно мямлил в ответ: «Господин, наш папа ушел, в лес уже непривычно для меня, страшно». Она придвинулась к Жоре ближе, и тот дернулся, но смог заставить себя остаться на месте. «Хорошо, когда есть такой защитник, не только красивый, а еще и мужественный. Правда, ты почти мастер меча, гадюка очень красивая девушка. На парня, по-прежнему девственника, хотя вполне уже готового к плотской любви, нехитрые уловки спутницы действовали завораживающе. Ничего тут не страшно», — ответил он. «А про мастера меча, так почти не считается», — повторил Жора одну из сентенций наставника. «Так, Аля, прекрати». Немченко вышел из сумрака прямо перед носом соратников. «Что прекратить?» — сделала невинное лицо гадюка. «Сама знаешь, не смущай брата, и не забывай, кто мы по легенде, не допущу в команде кровосмешения». «А ты чего краснеешь?» — спросил у парнишки. «Когда надо со сверстницами, так ты орел, а тут вдруг сник». «Ладно, шутки в сторону. Аль, раз такая бойкая, первый повтори, о чем мы тут разговаривали». Мозги у обоих помощников землянина работали как надо. Легенду оба запомнили отлично, так что, не только в нынешней ситуации, но и на будущее, Андрей посчитал, что толк из них будет. Впрочем, он и раньше в Жоре и гадюке не сомневался, особенно в воровке. Удивительной выживаемости и приспосабливаемости девица. То ли внутренние часы у Немченко сбились, то ли перерыв между возможностью повторного применения теневого пути все-таки короче, или время так быстро пролетело, но сигнал от Тани о готовности заклинания поступил неожиданно. «Отец», — гадюка заметила, что господин оборвал свою речь на полуслове. «Собираемся», — дал он команду. «Посмотрите по сторонам внимательней. Ничего не забыли? Тогда вперед». В этот раз он тоже не сильно промахнулся. Даже, можно сказать, переместился весьма точно, на виду предместья Равины. Сам город был скрыт дубровником, лишь макушка одной из башен чуть проглядывала над кронами деревьев. Это и есть столица Миллита. Гадюка, сделав шаг в сторону, увидела в просвет между кустами хибары бедняков. «Должна быть она», — кивнул Немченко. «Других городов поблизости быть не должно. Пойдем туда», — Жора поправил лямку сумы, висевшей через плечо. «По виду ничем от наших Нагабина или Далья не отличается». Андрей положил руку на спину воспитанника. «А ты чего надеялся увидеть?» — усмехнулся. «Дома из золота, как видишь, в соседнем королевстве ничуть не лучше, чем у нас. Впрочем, выводы делать рано. Знаешь, что самое тяжелое в профессии разведчика? Ждать. Вот этим мы опять и займемся. Через ворота не попремся, лишние вопросы возникнут. Кто такие? Почему пешком и прочее? Надо было лошадей взять». Аля скинула походный мешок на траву. «Умная, и потом убивать время и силы на то, чтобы их пристроить, следить за уходом, спасибо. Располагаемся на травке и дышим свежим воздухом. Когда еще такая возможность выдастся?» Олурею природной романтики хватило во время Нейтерской войны, а вот его спутникам этого в жизни явно не хватало, так что оба отнеслись к его словам с заметным удовольствием, тем более, что их самозванный папа превратил привал в пикник, даже научил лепешки и колбаски поджаривать над костром. Жора-то ладно, только ведь и прославленная в узких фашских кругах воровка-гадюка, и та вела себя у небольшого костра будто молоденькая девчонка. Свою роль в отличном настроении помощников землянина, конечно же, сыграл магический метод перемещения. Такое никогда не надоест пассажирам, условно, а не машинисту, то есть благородному анду. Для него-то это работа, а не круиз. Время пролетело быстро. Хватит дурачиться, нам пора двигать дальше. Поднялся с травы попаданец. Аля, прячь свои волосы и выражение лица сделай туповатое, как ты умеешь. Проблему своей яркой красивой внешности, излишне привлекающей возбужденное любопытство мужчин и завистливая женщин, воровка давно научилась решать. В ее ремесле это было жизненно необходимо. Косынку на голову, потупившийся взгляд, чуть приоткрытый как у дурочки рот, и вот уже перед почтенным Джеймсом Бондом и Жорой стоит их дочь и сестра, обычная молодая простолюдинка, симпатичная, но не более того. Солнце уже клонилось к закату, но день еще и не думал уступать свои права. На улицах Равины было очень многолюдно. Оказавшись внутри стен, рядом с какой-то из многочисленных базарных площадей, Немченко не выпустил рук помощников из своих. Заметил неприметный узкий проулок, образованный высокими заросшими бурьяном заборами каких-то складов, и направился туда. Лишь там их дружная компания вышла в реальность. «Пап, а ты хоть немного знаешь Равину?» Поинтересовалась гадюка и тут же зашипела, словно рассерженная кошка, когда, сделав шаг назад, наступила на кучку следов жизнедеятельности человека. «Вот гадство, смотреть под ноги надо», — усмехнулся Жора, но быстро стал серьезным под злым взглядом псевдосестры. «Со мной тоже иногда такое случается. Ничего удивительного в произошедшем не было. В отличие от Древнего Рима, здесь про общественные туалеты даже не слышали. Кому приспичит, бежали домой, или в ближайший трактир, или в такие вот проулки, ночью вовсе могли прямо посреди площади нужду справить. А еще трактирщики герталы походили на многих своих земных коллег. И, хочешь в уборную, будь добр чего-нибудь заказать, не Макдональдс какой-нибудь или вкусная точка, по-новому». В таком положении дел имелся и свой несомненный плюс. Никто на оживленной улице не удивится появлению семейства из-за кустов проулка. «Равину я знаю лишь по рассказам, дочь». Не обращая внимания на короткую стычку между помощниками, ответил он Али. «Рисунок примерно имеется, у Жоры в сумке лежит. Жули, подруга Элла Рамсвина в столице Миллита 3 года училась, она и нарисовала. Карт, путеводителей или атласов тут, понятно, никто не издавал. Вряд ли понадобится, прихватил на всякий случай. Знаешь, как на западе материка говорят, язык до фагоса доведет». Андрей жестом позвал за собой спутников и двинулся к выходу. Как предчувствовал, слишком уж легко обошлось их быстрое путешествие до Равины, а без приключений у землянина в этом мире обойтись никак не получалось. Со стороны улицы им навстречу в проулок ввалились 3 подвыпивших парней, лет 20, ровесников Фанда, 2 из которых, шедших впереди товарища, тащили за собой в хлам пьяную, но сопротивляющуюся девицу, старше их раза в 1,5, а может просто разгульный образ жизни не пощадил ее молодости. «Сначала деньги, придурки», — брыкалась шлюха. «Алаби, скотина, отпусти, говорю, ты мне за прошлый раз еще должен, отдавай 50 боров, сколько, да ты и пятака не стоишь, дура», — засмеялся бугай с приплюснутым как у профессионального боксера носом, видимо он и был алабием. «Апа». Первым увидел он нашу троицу, а затем сфокусировал взгляд на гадюке. «Парни, кажется, мы тут кое-кого получше синюшки нашли». Тут и остальные 2, квадратный телом крепыш и шедший сзади блондин, самый пьяный из парней, тоже нас заметили. Несмотря на наглые ухмылки и поведение, они на бандитов не походили. Обычное городское хулиганье, да и не стало бы жриться продажной любви хамить и сопротивляться членам банды. «Точно», — обрадовался крепыш, выпустив девицу. Та, обвиснув на одной руке, тут же свалилась коленями на грязную тропку. «Гля, нормальная мордашка. Дядя, забирай пацана и идите отсюда, девушка здесь задержится». Стоявшая позади Элариаля попыталась проскользнуть вперед, но он вовремя понял ее позыв и успел схватить соратницу за плечо. В арсенале гадюки помимо неожиданных и подлых ударов имелся небольшой острый ножик, которым она умела пользоваться не хуже, чем опытный мясник топором для разделки туш, а трупы Андрею были сейчас нужны меньше всего. Если в способностях воровки быстро разделаться со встреченной троицей он не сомневался, то вот в умении гадюки проявлять сдержанность во время схватки уверенности не имелось. «Не пугай почтенного», — усмехнулся парень с боксерским носом. «Мы же не насильники какие-то. С насильниками расправлялись жестоко, почти как с убийцами, только когда это останавливало, особенно, если вместо мозгов в голове вино плещется. Но эти, похоже, и правда дурачатся. Приезжие, что ли?» «Что, сильно заметно?» — поинтересовался Немченко. конечно, засмеялся Алаби. Походная одежда, вещи с собой, да и говоришь немного странно, из Империи или Клертона, неважно, сделали тут свои дела, вот и идите дальше, а мы девушке, кто она тебе, дочь или жена молодая, наш город покажем, угостим, к ночи доставим, куда скажешь, откуда у вас деньги, еле поднялась на ноги шлюха, которую боксер все еще крепко держал за руки, отец тебе давно ничего не дает, а с работы вас неделю уж как выгнали, заткнись, идиотка, Алаби толкнул девку, и та опять упала. Дядя, давай по-хорошему, иди с парнем отсюда, а ее оставь. Подруга, как тебя зовут? Андрей не спеша сделал несколько шагов вперед и приблизился к хулиганам. Те даже не напряглись, облик субтильного пожилого мужчины не внушал им никакого опасения, как и висевший на поясе клинок. Дураков пускать в ход оружие в городе не находилось. Он тупой, ребята, подал голос блондин. Может и тупой, не стал спорить Олрей, но за своих детей постоять могу. Неожиданно он ударил крепыша в нос, не очень сильно, зато точно в переносицу. Квадратный еще заваливался, когда попаданец, сделав шаг левой ногой, впечатал носок правой в пах его товарищу. Двое хулиганов оказались выведены из строя почти мгновенно, и без всякого орудия или магии. Кстати, воспользоваться даром Немченко сейчас бы не смог. Скрыл ауру, едва вышел из слоя сумрака. Риск, конечно, что остался без ее защиты, однако оправданный в плане маскировки. Это, ты чего, почтенный, блондин соображал медленно, тупо глядя на корчившихся у заборов приятелей. Эй, я тут ни при чем. Он попятился и вдруг, развернувшись, пустился бежать, быстро скрывшись в толпе на улице. Тебе больше в нашем районе лучше не появляться, почтенный, посоветовала девица, пытаясь подняться. Они, конечно, полные придурки, но злопамятные. Постараюсь последовать твоему совету, кивнул Андрей и, порывшись в кармане, извлек оттуда пятиборовый медяк. Специально отложил для какого-нибудь мальчишки-проводника, а потратил так бессмысленно. Сам не понимал, с чего вдруг на него порой накатывали такие приступы щедрости. Ты бы тоже шла от них подальше, пока дружки не пришли в себя. Дети, обернулся к помощникам. Быстрее, быстрее у них не получилось. Как только дошли до конца проулка, дорогу им преградила занявшая всю ширину узкой улицы отара овец, которую гнали двое молодых рабов в оборванной одежде из мешковины. Пришлось подождать. Жора попытался за это время пожаловаться на сестру, что та, не сумев сама поучаствовать в драке, не позволила и ему, но Андреялю лишь похвалил за догадливость. Приложил он хулиганов очень хорошо, когда все же овцы закончились и стало можно двигаться дальше. Придурки все еще стонали и о месте помышляли только на словах. Вернуться бы и повторить урок, но попаданец посчитал это лишним. Скорее всего, он больше их в многолюдной равнине не увидит. Пусть их воспитанием родители или стража занимаются. В ту сторону, уточнил Немченко у шлюхи, доковылявшей до них, держась за забор. Надеюсь, ты ничего не путаешь. Не путаю, заверила девица. Там храм, там, дойдете до моста, не сворачивая, и увидите. Можно сказать, шлюха свои 5 боров отработала, подумал землянин, если, конечно, по пьяни ничего не напутала. Пробираясь сквозь гущу народа и вьючных животных, пожалел, что в этом мире нет метро, сесть бы и доехать. Усмехнулся своим мыслям и вежливо уступил дорогу паркшезу, в котором несли жутко конопатую девчонку. Когда перемещались в Равину, надо было выбрать район поближе к центру, но теперь уже поздно что-то менять. Андрей оглянулся на шедших за ним цепочкой помощников и ободряюще подмигнул. Наконец вышли к мосту через Рову, перешли его, а дальше уже стало посвободней. Народу ходило не меньше, зато мостовые расширились раза в 3, если не больше. Стало возможно из колонны перестроиться в клин. Я заметил, Аля, молодец. Повернув голову к гадюке, улыбнулся Немченко. За квартал до моста мелкий воришка, попытавшийся дотянуться до кошелька почтенного Джеймса Бонда, запнулся о ногу его дочери и неудачно упал лицом в грязь, незаметно получив ускорение от якобы нечаянно дернувшейся вперед девушки. «Чем могу?» — вернула улыбку гадюка. «Я думал, что Рова шире», — буркнул Жора. Парень был недоволен, что ему не удалось отличиться. «Нам на уроках географии рассказывали, эта река — главная торговая дорога в центре материка. Так не суди по ее ширине в городе». Андрей поклонился пожилому Олу, шедшему в сопровождении полной рабыни, такой же важной, как и ее хозяин. Это ведь одно русло из двух. Второе вроде вдоль западной стены идет, а в миле ниже опять соединяются. Вам такого не рассказывали, что ли? чему вас только учат. Зато мост какой красивый, обратили внимание, познания о Равине и окрестностях, полученные Немченко от Жули, позволяли ему чувствовать себя большим знатоком по сравнению со своими помощниками. Вообще же, Миллит заметно беднее Доляра, хотя и находится на перекрестке основных континентальных трактов. Просто, значительная часть торговли проходит по морям, а королевство к ним выхода не имело. «Вон храм», — сообщила Аля. «Да вижу», — кивнул попаданец. «Ну-ка ускоримся, нам еще нужно успеть поторговаться и вселиться. Желательно уже эту ночь провести в снятом жилье, а не в трактире. Владельцы гостиниц весьма наблюдательные и любопытные люди, к тому же, как правило, имеющие тесные связи со стражей, а иногда и с тайной службой. Несмотря на отличную магическую маскировку, лучше держаться от этих рентген-аппаратов подальше». К вечеру цены на все обычно снижались. Немченко рассчитывал, что такое же происходит и с продажей или арендой жилья. Похоже, в этом он оказался прав. На одной из площадей перед храмом, где занимались недвижимостью, почтенный Джеймс Бонд оказался единственным клиентом среди десятка сдающих или продающих комнаты и дома. Снять, бойкая тетка лет 50, полная, вполне симпатичная, оттерла парня, рекламировавшего дом на продажу, и схватила землянина за рукав. «Сорочинский район устроит, я Агая Вист, Бонд, Джеймс Бонд», ответил попаданец шуткой, понятной в этом мире только ему одному. До демонстрации боевиков про агента 007 он с подругами еще не дошел. Знать бы еще, где этот Сорочинский район, слукавил. Он помнил рисунок Жули, где эти кварталы были обозначены ближе к южной стене города. Не окраины, но и не центр. Как раз то, что ему было нужно. Только сегодня прибыли с караваном, в Равине еще ни разу не бывал. Не знаю толком, хочу ли с детьми остаться здесь жить постоянно или поедем дальше, в Онск. А что можешь предложить? Почтенная Агая, дорого, у меня с деньгами не густо. Сразу обозначил он размеры притязаний на свой кошелек, потому и не хочу в трактире надолго останавливаться. К тому же, шум, пьянки, громкая музыка, а я с детьми. Разве дорого 3 обора в неделю за половину чудесного домика с садом 7, всплеснула руками тетка. 3 комнаты с кухней, отдельный вход, уборная своя и могу в эту же цену включить помощь моего раба. Дрова наколоть, воды натаскать, ну, и остальное, что вдруг потребуется. И никакого шума. Район тихий, рядом околоток стражи. Немного помявшись, изображая борьбу с жадностью, Немченко согласился. Рассказываешь хорошо, хоть без осмотра вселяйся, но, позволь, все-таки вначале полюбопытствовать, прежде чем заключать договор. Не понравится, придется эту ночь в гостинице провести. Понравится, почтенный Джеймс, уверена, понравится. Женщина не соврала, все оказалось ровно так, как она и говорила, даже лучше. В комнатах был наведен порядок близкий к идеальному, а во дворе Андрей увидел колодец. Расселились по-барски, каждому отдельную комнату. Правда, Жоре выпало спать не на кровати, а на топчине, который в доме держали для слуги или служанки, но парнишке не привыкать, ему и на полу разрушенного склада, и в хлеву, и на конюшне ночевать приходилось. Расплатившись с хозяйкой за неделю, поблагодарив за предоставленного раба, мужчину средних лет с понурым выражением лица, взявшегося таскать воду на кухню в бак, и пожелав почтенный Агайвист спокойной ночи, благородный Ант спросил у своих помощников. Проголодались? Мог бы и не спрашивать. Глава 18. Уснул Андрей поздно. Вначале, посидев в обнимку с Таней, ему и подруге душевно тепло, приятно, Аджиса к стихии не ревнует. Посмотрели с ней Щелкунчика в сопровождении восхитительной музыки Петра Ильича, а затем не стал выходить из сумрака, решив подсмотреть сон почтенный Агайвист. Думал, вдруг у тетки в отношении него имеются какие-то злые намерения, которые проявятся в ее ночных грезах. Да, он угадал, частично. Намерения имелись, вот только не скверные, а вовсе даже наоборот, причем такие, что Андрей под тихий, чуть злорадный смех Тани выскочил из сумрака, как пробка из бутылки шампанского с горящим от смущения лицом. В своих сновидениях домовладелица развлекалась с квартирантом Джеймсом так затейливо, что Андрей подобного даже представить не мог. Это с его-то опытом. «Мы сегодня разве не будем тренироваться?» – спросил Жора, столкнувшись утром с наставником возле уборной. «У тебя меч есть? Где достал?» – хмыкнул Немченко, не остановившись и свернув к прикрепленному на стене дома умывальнику. «Забудь пока о наших занятиях. Разминку, кстати, тоже только в комнате делай. Здесь забор высокий, никто не увидит. Парень переминался с ноги на ногу, но терпел ради разговора с Аламреем. «Про раба почтенной госпожи Вист вспомни, он тут часто ошиваться будет, глаза у него на месте, и уши тоже. Я же вам с Алей вроде все доступно объяснил, да иди уже, а то штаны намочишь». Усмехнувшись над воспитанником, пулей метнувшегося к кабинке, принялся умываться. «Неудобно, сосковые бочонки тут не придумали». А явившийся в Герталу землянин не спешил свои новшества распространять за пределы своих особняков и владения. Правда, Конварус некоторые идеи посчитал весьма прибыльными и уже разместил различные заказы в рейских мастерских. По сравнению с доходами от продажи магических артефактов, торговля новыми изделиями особой прибыли не приносила, но, как говорится, копейка к копеечке. Гадюка еще спала. Сова, не пожалев помощницу, землянин, проходя мимо ее комнаты, громко пару раз стукнул кулаком по косяку, межкомнатные двери в снятом ими помещении отсутствовали. «Аленька, доченька, вставай!» Позвал воровку, накрывшуюся одеялом с головой, ночами уже стало свежо, а очаг они не растапливали, хотя дрова им раб принес. «Приготовь-ка папе и брату завтрак, я не умею!» Подала голос гадюка, не пошевелившись. «Глупа, лениво, избалована! Разве не так? Посплю еще чуть-чуть!» «Папа, это ты за стенами дома такая», — усмехнулся Немченко, — «а с нами заботливая и трудолюбивая. Вставай, говорю, поедим, и вам с Жорой пора на рынок. Какой? Желательно центральный, там быстрее слухи появляются». Воровка с демонстративно громким стоном села и что-то буркнув себе под нос пошла одеваться. Она на себя клеветала. Приготовленный ею из запасенных Жорой продуктов завтрак оказался необычайно вкусным. Отец с братом умяли все перед ними поставленное и попросили добавки. «Так, ну, вы свою задачу знаете, опыт имеете», — сказал Андрей, насытившись. «Узнаете все новости, интересные факты из жизни города, двора и имперского представительства. Выясните, где оно расположено, а я пообщаюсь с нашей хозяйкой, и потом у меня еще дела есть, отдельные. Вот возьмите и не скупитесь, разумеется, в меру». Он достал из кошелька монеты, отсчитал Жоре 2 обора медью, а гадюке 10 серебром. «Мало будет, завтра еще добавлю». Помощники должны были не только собрать сведения, но и завести знакомство среди домашних слуг. Как-то так получилось, что на эту всезнающую категорию населения местные спецслужбы вообще не обращали внимания. А зря. Андрей убедился в эффективности своей идеи подкупа рабов еще в Нагабине. Цория и Жора там вовсю угощали и расспрашивали горничных, дворовых, конюхов и прочую обслугу, готовых часами в подробностях делиться о жизни, привычках, характерах своих хозяев или нанимателей. Находя благодарных слушателей, сплетничали вовсю. От мысли найти среди рабов достойных кандидатов, способных стать штатными агентами далиарской разведки, попаданец после долгих раздумий все же отказался. Чересчур революционная идея, другие сотрудники, особенно Аллы, не поймут, да и ненадежны невольники. Дело даже не в их забитости и постоянном страхе перед господами. Просто сегодня такой агент есть и приносит пользу, а завтра его запороли или отослали убирать навоз. Хорошо, если не в глушь, в загородное имение. Но на роль источников информации, осведомителей лучше никого не подобрать. Он с Жорой Гадюки это еще на привале объяснили. Проводив помощников на дело, отправился к хозяйке дома, хотя после подглядывания ее сна чувствовал себя весьма смущенным, как школьник после поцелуя одноклассницы. Не только входы в дом на хозяйскую и гостевую половину, а и калитки тоже были отдельные. Довольно удобно, никто никому не мешает. Почтенная Агая во дворике костерила своего слугу, не особо выбирая выражения, тот что-то из-за неуклюжести разбил, но рук не распускала. «Извини, что тревожу во время вашей беды», — сказал Андрей, пройдя несколько шагов по дорожке. «Да, какая беда, уважаемый Джеймс», — слабо улыбнулась повернувшаяся домовладелица. «Ерунда, переживу как-нибудь. Хотя, честно говоря, так бы и прибило паразита. Тебе что-нибудь нужно? Совет твой. Где тут поблизости лучше продукты покупать, чтобы не отравиться? Ну, и недорого». Само собой, землянин мог обойтись и без советов домохозяйки. Однако образ впервые приехавшего в столицу Миллита диктовал свои правила поведения. В лавке у Мора, у него всегда все свежее, и с ценами не наглеет. «Давай выйдем со двора, я тебе покажу, как до нее дойти. А чего сам? Дочь, смотрю, у тебя невеста уж совсем взрослая, ее бы отправлял за продуктами-то. Ох, почтенная Вист, не умеет она у меня с деньгами обращаться. Учу все, учу, но пока, Попаданец сокрушенно развел руками. «Не расстраивайся, молодежь сейчас вся такая. У меня сноха на полную ерунду тратит и даже не торгуется. Пойдем, объясню, как найти лавку». Тетка действительно рассказала и показала руками так, что не заблудишься. «Ей бы гидом работать. Посмотрю город, а потом обязательно наведаюсь к этому мору. Спасибо», — поблагодарил Немченко. В доме он свою ауру освобождал на случай появления незваных гостей, однако перед выходом вновь закрыл и сейчас чувствовал себя весьма непривычно и неуютно, хотя при необходимости снова ее открыть и ударить магией или погрузиться в слой сумрака займет у него не более секунды-двух, а вот от внезапной атаки его сейчас могут спасти только амулеты. Впрочем, ими он себя не обделил, включая восстановительный. Андрей чисто машинально прикоснулся к груди, где под рубахой висели кулоны. В том же районе во внутреннем кармане он почувствовал и вексель. Обналичивать его он сегодня не собирался, но и в арендованном жилье прятать не захотел. В родном мире попаданца Сорочинский район отнесли бы к спальным, тут даже трактиров или магазинов, торгующих вещами, не имелось, сплошь небольшие дома, обнесенные оградами, и редкие продуктовые лавки. Улицы петляли между заборами, за которыми часто лаяли собаки, в Доляре эти животные встречались не так часто. Посещение Дворцовой площади и разведку подходов к королевской резиденции Андрей отложил на потом. Искать расположение имперцев в большом столичном городе, стараясь напрямую не спрашивать, достаточно сложно. Помощники с этим лучше справятся. Попаданец выделил себе сегодняшний день на общее ознакомление с Равиной и поиск удобного места, где можно создать сумрачный портал. Здесь где-то имелось торговое представительство Доляра. Создать там? Нет, Немченко не хотел, чтобы его организация действовала на виду совета гильдий, которым принадлежали и подчинялись все зарубежные торгпредства. Очевидный вариант с покупкой особняка, в котором можно устроить площадку для сумрачного перемещения, землянина тоже не устраивал. Пусть Андрей не имел опыта работы в спецслужбах, но книги читал, фильмы смотрел, знал, что любые явки или резидентуры имеют свойство порой проваливаться, и что ему каждый раз надо будет вновь отправляться за границу, чтобы создавать портал на другом месте. В Равине имелись старинные катакомбы, образовавшиеся много веков назад от добычи камня для строительства. Маги земли магами земли, однако многие предпочитали создавать строения, не нуждающиеся в подпитке энергии, не у всех она имеется. Вот только в подземном городе обитали всякие нищие бомжи и разыскиваемые стражей преступники. Олуреют они не помеха, только как будут выглядеть его прилично одетые сотрудники при появлении в таком месте. Как запасной вариант попаданец катакомбы оставил, но именно, что как запасной. Использовать какой-нибудь пустырь, в любом городе, и Равина не исключение, заброшенных, заросших, замусоренных участков полно, только их временами продают под застройку. В общем, непростым делом оказалось выбрать подходящий участок для портала. К тому же, и район должен быть подальше от центральных, бдительно контролируемых стражей, и не слишком близко от трущоб, где правят банды. От их пытливых взоров сложно там что-то скрыть. «Смотри, куда прешься, дядя?» Немченко отвлекся от своих размышлений, когда уже вышел в квартал двух или трехэтажных доходных домов и шел среди попутного и встречного насыщенных людских потоков по узкой, изгибающейся в сторону ровы длинной улицы. Приобретенное высокомерие Элла, привыкшего, что все простолюдины обязаны уступать ему дорогу, сыграло с землянином плохую шутку. Он практически чуть не сбил с ног крепкого парня, остановившегося с подругой, светловолосой юной девушкой у коробейника, торговавшего сносимого лотка женскими безделушками, лентами, заколками, дешевыми брошками и прочей ерундой. «Простите, молодой человек», — извинился Андрей с жалкой улыбкой. «Подслеповат стал, возраст, знаешь ли, купи себе мальчишку сопровождающего», — хмыкнул парень, сразу же размякнув от вежливости почтенного мужчины. «Средства-то, наверное, позволяют», — оценил он дороговизну иллюзорной одежды Ларея. «Так и собираюсь сделать, так и собираюсь». Протиснулся Немченко мимо советчика. «Еще раз извини». Дальше попаданец от происходящего вокруг уже не отвлекался. Дойдя до реки, переходить мост не стал, а двинулся вдоль набережной, представлявшей собой посыпанную притоптанной щебенкой широкую тропу между берегом и различными зданиями, частными домами, особняками, складами, трактирами, конюшнями, скотными и птичьими дворами, изредка разрываемые небольшими участками земли, заросшими деревьями и кустарниками. Увидел пару подходящих для устройства портала площадок. Ситуация несколько упрощалась тем, что те, кто станут пользоваться теневыми пространственными переходами, будут оставаться в невидимости до тех пор, пока не выйдут за границы портала. Так что, в принципе, место можно выбрать и проходное. Чем дальше Андрей отходил от моста вверх по рове к городской стене, тем более убогими становились дома и хуже одетые люди, да и порядка на набережной все меньше. Среди бела дня, солнце еще не проделало и четверти своего пути по небосводу, а возле кромки воды землянин вообще заметил труп какого-то оборванца, никому не нужный и не интересный. Все проходили мимо, как будто бы мертвецам на берегу самое место. Можно было бы уже разворачиваться назад, но Немченко хотелось посмотреть на большую зарешоченную аркаду внизу стены, через которую в столицу Миллита втекала река. Подобный же ряд арок имелся и с другой стороны города, где рова вытекает. Андрею об этом рассказала Жули, и ему стало любопытно. Забыл землянин поговорку родного мира, что любопытство кошку погубило. Уже неподалеку от городской стены, метрах в 300, где к самому берегу выдавался большой клин зарослей, на него неожиданно и молча напали. Шайка подростков, на первый взгляд не меньше десятка чумазых мальчишек лет 12-14 в грязных, рваных штанах и таких же рубахах, большинство босых, полукругом окружили Аларея, прижимая спиной к реке и атаковали, пытаясь нанести удары палками или ножами, которые имелись у троих из них, самых старших. Впервые за годы пребывания в Гертале Андрей растерялся, участвовать в драке с детьми и подростками здесь ему еще не приходилось, да и на земле это случалось более 20 лет назад, когда он был их сверстником, и тень ни о чем не смогла его предупредить из-за того, что он закрыл ауру. Все это едва не стоило ему жизни. Нож самого крупного из звереныша едва не рассек ему шею, спасло несоответствие наложенной иллюзии реальному размеру его тела. Мгновенное осознание того, что он едва вновь не потерял жизнь, сбросило секундное оцепенение и убрало всякую рефлексию по поводу того, что перед ним дети. Видел однажды, как в парке добрые, вечно выпрашивающие подачку дворовые собаки, сбившись в стаю, чуть не растерзали школьницу младших классов, которую спасли забравшиеся туда выпить водки местные алкаши, а оборванцы гораздо опаснее собак. Тому, кто едва не перерезал ему артерию, Немченко нанес сокрушающий удар в переносицу. Убил или нет, сразу было не понять, но резкий треск хряща показывал, что носовая кость несостоявшегося убийцы и намеренно вполне могла достать до мозга. Пацан, хлюпнув, отлетел под ноги следующему мальчишке, а Андрей в это время сильно пробил ногой в живот, напавшему с палкой на него справа мелкому, метр с кепкой, негодяю, заставив того охнуть и сложиться пополам. Третий нападающий успел достать землянина дубинкой в плечо, лишь по касательной, и тут же, в ответ получив кулаком в висок, мгновенно потерял сознание. Худому как жерть очередному любителю размахивать ножом землянин, правой рукой перехватив его кулак с оружием, хуком левой выбил челюсть, отступив на шаг и чуть в сторону, пропустил мимо себя палку пятого налетчика, легко выхватил ее у него и от души приложил трофеем малолетнего придурка по черепу, после чего воспользовался возникшей паузой в атаке малолеток, почти половина их валялись бездыханными или корчились на земле, и выхватил меч. «Маугли чертовы!» вырвалось по-русски. Это были первые членораздельные звуки в происходившей заварухе, не считать же таковыми рычания и выкрики зверенышей. Называть их детьми у Андрея сейчас бы язык не повернулся. «Вот теперь повоюем!» Повел он клинком перед собою. «Чем вам дядечка не угодил? В дедушке ведь вам гожусь, а?» Землянин сделал резкий выпад вперед. Он уже полностью контролировал ситуацию, чувствовал себя уверенно, поэтому не хотел этим уколом убить кого-то из оставшихся мальчишек. Тут заметил, что среди них есть и девчонка, державшаяся позади всех, а лишь напугать. Своей цели он добился. Оставшаяся часть шайки, бросив своих валявшихся товарищей, также молча, как и напала, развернулась и пустилась на утек, скрывшись в зарослях. Немченко внимательнее присмотрелся к лежавшему его ног малолетним налетчикам. Да, точно, один из них труп. Остальные вроде должны остаться жить. Правда, непонятно, что у них дальше будет со здоровьем. Скорее всего, плохо или совсем скверно. Добить? Нет, пожалуй, в отношении детей и подростков на это еще не способен. В бою да, а вот так вот, беззащитными, нет. Он ощутил очередной приступ накатившей злости. Не на разбойничающих недорослей, а на себя. Как так получается, что он все время на ровном, считай, месте вляпывается в неприятности? Не я такой, жизнь такая, сделал философский вывод. Чего уставились? Спросил он у появившихся со стороны стены двух нищих, мужчину, голова по пояс, и женщину с огромным синяком на всю левую половину лица, что-то искавших для себя в том мусоре, что лежал вдоль кромки реки. «Занимайтесь своими делами». Андрей вытер и убрал в ножны меч и решительно зашагал к видневшейся впереди башне. Аркаду он сегодня посмотрит, кто бы ни попытался ему в этом помешать. Арок, через которые ров втекала в город, оказалось целых шесть, а решетки, вделанные в них, были толщиной с руку, ячейки достаточно крупные, но человек через них точно не пролезет. Умно сделано. Посмотрев вверх на площадку башни, встретился глазами с часовым и помахал ему рукой. Оценил кладку стен, явно без магии не обошлось. Врейджиса тоже делала почти бесшовные соединения блоков. На обратном пути тел мелких грабителей на прежнем месте не обнаружил, значит, их товарищи все же про своих подельников не забыли. По пути, как и обещал домохозяйке, зашел в продуктовую лавку Мора и накупил продуктов с запасом, амулеты сохранения при нем были. Домой он вернулся первым, его помощники все еще где-то пропадали. Решил не ждать их, а вспомнить свои старые умения и принялся сам готовить обед. Глава 19. В целом, с утверждением о том, что тот, кто любит вкусно поесть, по наитию сможет и хорошо приготовить, Немченко не был согласен, но в отношении его самого данное правило действовало. Сказывался приличный опыт холостяцкой жизни. Его помощники в городе отработали самостоятельно, а вернулись вместе. Я увидел ее спину, когда на нашу улицу свернул, объяснил Жора, входя следом за девушкой на кухню. Заорал, будто 100 лет не виделись. Аля хлопнула парня по плечу и села на единственную в комнатке скамью. И ничего я не орал. Жора пристроился рядом с соратницей. Просто окликнул по имени. Ух, как вкусно пахнет. Шумно потянул он носом. Их господин и командир выложил со сковороды в блюдо последний, третий, стейкой недовольно посмотрел на помощников. Не понял, вы чего расселись тут? Показал в сторону двери на улицу, откуда они только что вошли. Руки кто мыть будет? Переглянувшись и вздохнув в унисон, словно и правда были братом и сестрой, помощники направились к уличному умывальнику. Андрей, пока они отсутствовали, разложил мясо и жареные овощи по трем тарелкам, зелень поместил на одной и поставил на стол, где в мисках уже лежали нарезки сыров и лепешки. Ухаживать за простолюдинами Олу было неуместно, а вот заботливому папе за детьми вполне. Теперь можно, Аля села рядом с командиром, нужно. Андрей взял вилку с ножом и первым снял пробу с большого сочного стейка. Получилось весьма недурно, мастерства не растерял, как выяснилось. Ешьте и рассказывайте, что узнали. Жора, ты первый докладываешь. Помощники с такой жадностью набросились на угощение Эларея, едва только распробовав, что первое время Немченко с трудом разбирал, о чем они говорят. Не он, а они, потому что гадюка все время норовила вставить свое слово, не дожидаясь очереди. Основное они выяснили, узнали, где находится особняк фагасского торгового представителя, в котором сейчас остановился имперский посланник, а Жора даже успел туда сбегать, убедился, что все на месте и с адресом путаницы не будет. Из множества базарных пересудов Андрей выделил намечающееся через 5 дней замужество принцессы Зариги, младшей из 3 королевских дочерей. Обряд должен состояться в столичном храме. Внутрь, понятно, пустят лишь членов семьи, но на площади наверняка будут присутствовать все хоть сколько-нибудь значимые люди Миллита. Перед храмом использовать блокирующие амулеты никто не станет, а значит, у благородного Анда появилась хорошая возможность нанести удар, еще более показательный, чем тот, что спланировали против принца Севида Далиарского. Правда, надо еще выяснить, кого атаковать. За неудавшимся покушением в Дали могла стоять империя, а не король Нигард I или кто-то из его сановников. Что ж, время на прояснение этого обстоятельства еще есть и возможности тоже. Ей 22. Гадюка первая расправилась с мясом и овощами, с явной неохотой потянулась за сыром. Аппетит у воровки оказался такой, что попаданец только диву давался. И куда в нее столько лезет? Стройная как кипарис, не сильно высокая, а ест как слон. Видимо, активный образ жизни и подвижность не дают набирать вес. Я про принцессу Заригу. Понимаю, что про нее. Улыбнулся Андрей. Не про какую-нибудь оборванку. У него какое-то чувство странное возникло, когда смотрел на Жору Салей, живо уплетающих его поварские изыски. Отцовская. Он даже чуть не рассмеялся над собой. Действительно, ему было почему-то очень приятно, хоть каждый день занимайся готовкой. Четвертый ранг всего. Продолжила гадюка, посмотрела на столешницу возле плиты, убедилась, что там больше нет ни стейков, ни овощей, и положила на ломтик сыра веточку петрушки. Воздушница. А в жены ее берет Олпатин. На 15 лет старше, зато 10 ранг, как у одного моего знакомого Элла. Антолрей. Слышали? Да, что-то знакомое. Поддержал шутку с серьезным видом попаданец. Теневик. Кажется, точно. А жених водник. Богатый, очень богатый владетель. И это не базарная сплетня. В трактире один торгаш из тех южных земель Миллита сильно передо мной раздувался. Понравилась я ему. Все про Лопатина выложил. Свою осведомленность о жизни высшей аристократии показывал. Рассказать не надо пока. Отмахнулся Немченко и встал. Кто из вас, дети, сейчас моет посуду? Смотрю, желающих нет. Поэтому, сынок, займешься ты. Мы с Алечкой готовим. Она же найдет поблизости прачку и вообще будет отвечать за наше белье, а на тебе порядок в доме, включая кухню. Вопросы есть, а мы сегодня еще в город пойдем? Спросил Жора, он тоже расправился со своей порцией. Дома не хочется сидеть, и мне, поддержала гадюка, никогда не думала, что попаду в столицу другого королевства. Это так здорово, держись меня, весь мир увидишь, пообещал землянин. А в город мы, конечно же, пойдем. Жора меня отведет к особняку имперцев, покажет, а тебе я уже сказал, чем заняться. С уважаемой Агаи поговори, она подскажет, куда идти. И пусть ее раб калитку у нас поправит, обвисла, за что мы деньги заплатили. Уйти сразу не получилось. Упомянутая явилась в гости, принеся целую гору пирожков с яблоками и вишней. Почтенный Джеймс Бонд и его сын не смогли опробовать угощение сразу же, просто не лезла. Выручила дочь арендатора, съев по одному каждого вида. «Очень вкусно, уважаемая Агая», — сообщила она, наливая вино себе и хозяйке дома. «Папа с братом уже уходит, а я как раз к тебе собиралась. Совет твой нужен. Конечно, помогу. И называйте с Жорой меня тетей Агаи. Вы замечательные молодые люди, надеюсь, мы подружимся». Она бросила игривый взгляд на Андрея, и у того возникли опасения, что он для нее станет, если уже не стал, целью более близкого знакомства. Джеймс Бонд мужчина одинокий, и почтенная Визд вдова, опасное соседство, незапланированная землянином проблема. Наверное, для настоящих разведчиков подобные ситуации не редкость, и они знают, как из них выходить, а вот Немченко пока еще не придумал. Предпочел быстрее покинуть дом. Из оружия взяли с собой лишь кинжалы, обычные горожане вообще редко носят мечи, даже эллы часто не хотят на себя цеплять лишнюю тяжесть. «Отец, я дорогу запомнил от Тополиной площади». Жора уже вошел в роли обращения господина из своего лексикона пока исключил. «Нам надо сначала туда пойти. Пойдем, куда скажешь». Потрепал помощника по волосам. Улочка как будто бы вымерла. Послеобеденный сон, наверное, у всех. Вчера и сегодня Андрей здесь молодых вообще не видел. Одни только пожилые и сильно пожилые. Впрочем, преждевременных выводов не делал. У людей работа. Это он здесь, можно сказать, на прогулке. Пришла мысль, что нынешний, первый, диверсионный рейд далиарцев в Равину можно отнести к разряду «показываю, как делать не нужно». Расчет Ларея на свои теневые умения сродни тому, как здоровенный амбал считает, что занятия боксом, самбо или другими единоборствами ему не нужны. Это верно только пока не встретится такой же, только умелый. Андрей прибыл в Равину, даже толком не изучив обстановку, решив, что на месте разберется, а это неправильно, теперь он в этом убедился. Сожалеть о скудости своих знаний разведывательной деятельности бессмысленно. Надо учиться самому и учить других. Подумал, что ему придется засесть за написание методичек, куда внести все, о чем когда-то читал, слышал или видел, и попытаться все это творчески переработать под имеющуюся реальность. Не боги горшки обжигают, должно получиться, если постараться. Повтори. Попросил Жору. Отвлекшись на свои мысли, он прослушал, о чем говорил спутник. Они сейчас уже вышли на оживленную улицу и направлялись в сторону городской ратуши. Аля сказала, что никогда не думала и не мечтала о таких путешествиях. А я вот подумала себе, Агане, мы ведь до встречи с вами, то есть с тобой, вообще ни о чем кроме еды не думали. Если бы не милость великого, пославшего нам встречу с Аламреем, не знаю, что стало бы со мной, с сестрой. Кем я был и кем стал, Выражение лица у молодого помощника стало почему-то грустным. Странно даже, с чего бы ему хандрить. «А кем ты стал?» — хмыкнул Бонд, Джеймс Бонд. «Хочешь скажу, недоучкой. Школу еще не закончил, да мастера меча как пешком до Фагоса. Тебе есть к чему стремиться. Никем ты еще не стал по большому-то счету, но есть огромный шанс добиться действительно многого. Я помогу, не сомневайся». «Я и не сомневаюсь. Стой, дай-ка угадаю». Вот это и есть Тополиная площадь. Догадаться было несложно. В центре почти круглой, метров 50 в диаметре, площадки, на которую выходило 6 улиц и проулков, красовались 4 тополя с уже пожелтевшими листьями. Вокруг располагались магазины и лавки, но покупателей по ним ходило совсем мало. Да, она, от нее еще где-то с полмили идти. На следующей улице их чуть не сбил экипаж какого-то важного сановника. Вовремя успели прижаться к стене. Андрей настолько привык к своей принадлежности к благородному сословию, что сейчас приходилось прилагать усилия, чтобы не выдать себя аристократическими замашками. Он правильно сделал, закрыв свою ауру. Маги встречались на пути довольно часто. «Вот этот дом», — показал рукой молодой помощник. «Дядя Жора, ты дурак?» — дернул его за локоть Андрей. «Идем мимо и делаем вид, что прогуливаемся». Торговое представительство фагосцев располагалось в районе особняков, но само больше походило на присутственное здание, построенное в 2,5 этажа. Имелся цокольный, полуподвальный ярус с оконцами почти на уровне земли, в виде буквы «П». Легко было предположить, что в центральной части располагаются деловые службы, а крылья используются для жилья. Тайком, не сбавляя шага, огляделся, не видел ли кто-нибудь дурацкого жеста Жоры. Прохожих на улице двигалось много, но никому не было дела до пожилого мужчины с юным спутником, идущим по своим делам. Главное, скучающий у ворот в проеме калитки вооруженный коротким мечом охранник сладко в этот момент зевал и смотрел в другую сторону. Винить юного разведчика в нечаянном жесте было бы несправедливо, Олрей сам виноват, не предусмотрел возможность подобных глупостей и не провел соответствующий инструктаж. А сколько еще подобных ошибок вылезет? Лишь теперь стало доходить, насколько тяжелую ношу он на себя загрузил. Размышления не мешали высматривать подходящее место для ухода в сумрак. Они отошли от здания представительства достаточно далеко, но расстояние роли уже не играло. Адепту тени теперь все равно, насколько перемещаться, на 100 шагов или сотню миль. «Прости меня, я не сообразил», — повинился Жора, когда они свернули в узкий проулок между забором и стеной трактира. «Забыли. В следующий раз головой думай. Деньги остались?» Парень на вопрос похлопал себя по карману штанов. Кошелькам бывший городской сорванец не доверял, да и монет у него никогда столько не было, чтобы для них требовался мешочек. А вообще Жора деньгами не разбрасывался. «Поди все выданные утром, ну или почти все, в целости и сохранности, остались. А можно мне с тобой? Я ведь научился находиться в сумраке, буду держать вас за руку, и никто меня не увидит. В другой раз, возвращайся домой, можешь где-нибудь в кондитерской или трактире посидеть, вдруг что-нибудь еще интересного услышишь. Все, дуй назад, господин, папа, не обсуждается. Вопрос дисциплины и исполнительности тоже необходимо решать. Инициатива и творческий подход необходимы, но для них требуется определить границы, за которыми беспрекословное повиновение. Жора еще не успел вернуться из проулка на улицу, как Андрей, раскрыв ауру, погрузился в тень. Таня появилась перед ним сразу же, почти мгновенно. «Андрей, долго это будет продолжаться?» Подруга смотрела на своего адепта, нахмурившись и уперев руки в бока, словно сварливая жена на вернувшегося с гулянки мужа. «Нет, Танюш, недолго. А, собственно, что ты имеешь в виду? Не притворяйся, что не понимаешь. Я ведь вообще не вижу, что с тобой происходит, когда ты отсекаешь от себя магию. Волнуюсь. Да все хорошо, честное слово. Это нужно для моей же безопасности. Постараюсь закрываться как можно реже». Он с удовольствием обнял холодную копию своей любимой. И пусть теперь он представлял истинный облик своей подруги стихии, она ему менее дорогой и приятной не стала. «Извини, мне нужно поработать. Вечером пообщаемся в волю». Таня провела ему рукой по волосам и исчезла, будто ее не было, а адепт тени через миг оказался на втором этаже в центре фагосского представительства. Почти сразу понял, что здесь, в этой части здания, ему делать нечего. Обычная деловая контора, чем-то похожая на офис его бывшей аудиторской фирмы. Понятно, тут ни компьютеров, ни телефонов с факсами, вместо них перья, чернила и счеты, но вот разговоры, плоские шутки, подначки и легкий флирт между сотрудниками и сотрудницами те же, даже разделение на тружеников и бездельников весьма схожие. Кто-то старательно пишет и считает, а некоторые чешут языками. Минут 10 походив по обоим этажам центрального корпуса, спустился на цокольный. Там, сразу возле лестницы, седой мужчина отвешивал оплеухи такому же пожилому рабу, угрожая при его следующей забывчивости продать университету. Угроза на самом деле жуткая, Андрей понимал, как бедняга закончит свою жизнь, осуществись эта угроза. Бросив взгляды направо-налево, убедился, что тут еще менее интересно, чем наверху. Цоколь использовался для размещения хозяйственных служб, кладовых и проживания обслуги. Запахи в сумраке сильно приглушались, однако кухонные ароматы откуда-то с левой стороны коридора различил. Чем фагосцы питаются, Олурею было неинтересно, поэтому он быстро покинул полуподвал.